Темной ночью на старом кладбище, где летают привидения, утюги, крокодилы и наркоманы. Девочка-отличница шла собирать мамочке цветочки, и вдруг сверху на нее упала огромная куча говна. Девочка вытащила платочек, стерла говно с бантика, улыбнулась и пошла дальше. С тех пор она постоянно ходит и улыбается. Ветер гонит нахуй желтую листву. Наступила осень, осень я ебу. Не во что одеться и нечего обуть. И только остается ветру в жопу дуть. Птицы за окном уже говно не клюют, и по ночам мне мухи мозги не ебут. Мухи все по норам спят и видят сны, только я без норы, и мне это до пизды. Осень желтомордая наводит, блядь, тоску, и хочется заехать кому-то по еблу. Я иду по полю и пинаю говно. Наступила осень, она мне все равно. Не во что одеться и нечего обуть, и только остается ветру в жопу дуть. Отшумела осень и отцвела капуста, и во мне пропали все половые чувства. Выйду я на улицу, опущу хуй в лужу, и пускай все думают, нахуй он мне нужен.